Из папки «Агентурные донесения». Его высокоблагородию подполковнику Бесикову в собственные руки. «Милостливый государь Виссарион Виссарионович, эпопею с любовниками смерти можно считать завершенной. Постараюсь изложить вам события минувшего вечера, не упуская ничего существенного. Когда все мы в обычный час собрались у Проспера, я сразу же понял, случилось нечто из ряда вон выходящее. Председательствовал не Благовольский, а Заика. И вскоре стало ясно, что наш дождь низвергнут, и бразды правления взял в свои крепкие руки новый диктатор. Правда, ненадолго, и лишь для того, чтобы объявить сообщество распущенным. Именно от Заики мы узнали о невероятных событиях минувшей ночи. Пересказывать их не буду, поскольку вы, несомненно, обо всем уже осведомлены из ваших источников. Полагаю, что московская полиция и ваши люди разыскивают Заику, чтобы допросить его о случившемся. Однако я вам в этом малопочтенном деле не помощник. Мне совершенно очевидно, что этот человек действовал правильно, если он не хочет встречаться с представителями закона, а именно такое впечатление создалось у меня из его слов, это его право. Неизбежность убийства, совершенного при самообороне, подтвердила и Коломбина, едва не павшая от руки спятившего Калибана, того самого соискателя, которого в прежних своих донесениях я именовал бухгалтером. Его настоящее имя вам тоже наверняка уже известно. Шея бедной девушки, еще хранящая следы совершенного над ней насилия, была закрыта шарфом. На лбу сквозь толстый слой пудры просвечивал кровоподтек, а ее голос, обычно такой звонкий, совсем осип от отчаянных криков о помощи. Заика начал свою пространную речь с развенчания идеи самоубийства, с чем я от души солидарен. Однако, с вашего позволения, пересказывать этот вдохновенный монолог не стану, поскольку для вашего ведомства интереса он не представляет. Отмечу лишь, что оратор говорил замечательно, хоть и заикался больше обычного. А вот сведения, сообщенные Заикой далее, вам наверняка пригодятся. Эту часть его речи я изложу подробно и даже от первого лица, чтобы иметь возможность время от времени вставлять собственные комментарии. Заика начал так или примерно так. Я в основном живу за границей и редко бываю в Москве, поскольку климат родного города с некоторых пор стал не вполне полезен для моего здоровья. Однако я внимательно слежу за тем, что здесь происходит, получаю письма от знакомых, читаю главные московские газеты, сообщения об эпидемии самоубийств и таинственных любовников смерти не могли не привлечь моего внимания. Дело в том, что не столь давно мне пришлось заниматься делом лондонского клуба «Немезис» – преступного сообщества, которое освоило редкую криминальную специальность – доведение до самоубийства с корыстными целями. Неудивительно, что вести из Москвы насторожили меня. Я заподозрил, что необычайная частота беспричинных самоубийств имеет какое-то вполне натуральное и практическое обоснование. «Не повторяется ли история Немезиса?» – подумал я. «Что если некие злонамеренные лица нарочно подталкивают легковерных и подверженных чужому влиянию людей к роковому шагу?» Через два дня после моего прибытия в Москву покончил с собой очередной стихотворец Никифор Сипага. Я отправился обследовать его квартиру и убедился в том, что этот человек действительно принадлежал к числу любовников смерти. Полиция даже не поинтересовалась, кто оплачивал нищему студенту это вполне пристойное жилище. Я же установил, что жилье для покойного снимал некто Сергей Иринархович Благовольский, человек необычайной судьбы и экстравагантного образа жизни. Наблюдение за домом господина Благовольского подтвердило мое предположение. Тайные собрания происходили именно здесь. Без особенных усилий мне удалось стать одним из вас, и теперь я мог продолжить свои изыскания уже изнутри клуба. Поначалу улики указывали на вполне определенное лицо. Заика красноречиво посмотрел на Дожа, который сидел сгорбленный и жалкий. Однако более тщательное расследование обстоятельств череды самоубийств и особенности последние события убийства Глевского и Лавра Жимайла, да-да, господина Жимайла тоже убили, а также покушение на убийство мадмуазель Коломбины обрисовывают эту историю в совсем ином свете. История странная, запутанная, до такой степени, что многие детали распутаны мною еще не до конца, но вчерашнее событие исполнило роль меча, рассекшего этот Гордиев узел. Детали утратили значение, да и прояснять их теперь будет несложно. Лорелия Рубинштейн отравилась морфием после того, как у нее в комнате необъяснимым образом одна за другой появились три черных розы, которые эта впечатлительная и одержимая самоубийственной обсессией женщина восприняла как зов смерти. Я довольно легко установил, что черные розы несчастной Лорелии подкладывала ее сожительница, создание алчное и недалекое. Она и в мыслях не держала ничего дурного, думала, что помогает очередному поклоннику таланта поэтессы. За исполнением этого странноватого, но на первый взгляд вполне невинного поручения, незнакомец платил ей по 5 рублей, обусловив вознаграждение требованием хранить тайну. При первом разговоре с этой особой я отметил ее испуг. Она уже знала, к чему привело ее пособничество. Когда же она сказала, что засохшие розы были букетом, я сразу понял, она лжет, ведь все 3 цветка находились в разных стадиях увядания. Я пришел к этой женщине вновь, без свидетелей, и заставил ее говорить правду. Она во всем призналась и кое-как описала таинственного ухажера. Свидетельница сказала: «Высокий, страшный, бритый, с грубым голосом. Больше я от нее ничего не добился. Она не умна, не наблюдательна, да и подслеповата. Теперь-то ясно, что к ней приходил Калибан. Однако в тот момент я все еще подозревал господина Благовойского и понял лишь, что моя версия несостоятельна. Если бы я проявил хоть чуть-чуть больше проницательности, и гимназист, и репортер, да и, вероятно, и сам Калибан остались бы живы». Он сделал паузу, чтобы справиться с обуревавшими его чувствами. Кто-то из наших, воспользовавшись наступившей тишиной, спросил: «Но зачем Калибану понадобилось одних доводить до самоубийства, а других убивать, да еще так жестоко?» Заика кивнул, словно признавая резонность вопроса. «Вы все знаете, что это был не вполне нормальный человек». Замечание показалось мне забавным. Можно подумать, все остальные любовники – люди нормальные. Однако в его жизни были обстоятельства, о которых я узнал только теперь, уже после его смерти. Калибан, или Савелий Акимович Попушин, таково его настоящее имя, служил щитоводом на пароходе добровольного флота. Судно совершало рейс Одесса-Шанхай и попало в тайфун. Спаслись только 3 членов экипажа, добравшихся в шлюпке до маленького пустынного островка, собственно, даже не островка, а скалы, торчавшей среди океана. 1,5 месяца спустя британский чайный клипер, случайно оказавшийся в тех водах, обнаружил единственного выжившего Попушина. Он не умер от жажды, потому что был сезон дождей. Как ему удалось продержаться столько времени без пищи, он не объяснил. Однако на песке были обнаружены остатки 2 его товарищей, совершенно обглотанные скелеты. Попушин сказал, что над трупами поработали крабы. Англичане ему не поверили, держали его под замком до прибытия в первый порт и сдали с рук на руки полицейским властям. Я нисколько не сомневаюсь, что наш бухгалтер убил и слопал своих товарищей. Достаточно вспомнить его чудовищные стихотворные сочинения, в которых постоянно фигурировали скалы, волны и скелеты, разыскивающие свое мясо. Больше года Папушина держали в психиатрической лечебнице. Сегодня я разговаривал с его врачом, доктором Баженовым. Пациента одолевали постоянные кошмары и галлюцинации, связанные с темой каннибализма. К себе он относился с лютым отвращением. В первую же неделю лечения проглотил ложку и осколки тарелки, но не умер. Дальнейших попыток самоубийства не предпринимал, решив, что недостоин смерти. В конце концов, Папушина выпустили с условием, что он будет являться для осмотра и беседы с врачом. Он сначала приходил, потом перестал. Во время последней встречи выглядел успокоенным и сказал, что нашел людей, которые помогут ему решить его вопрос. Мы все помним, что Калибан был самым истовым ревнителем добровольной смерти. Он с нетерпением ждал своей очереди и мучительно ревновал к успеху других. Каждый раз, когда выбор падал на кого-нибудь иного, он впадал в отчаяние. Смерть по-прежнему считает его недостойным присоединиться к обществу убитых и съеденных товарищей. А ведь он переменился, очистился раскаянием. Он так верно служит смерти, так страстно ее любит и желает. Я слишком поздно вступил в клуб, и мне сейчас трудно установить, как и почему Папушин вздумал подталкивать некоторых из соискателей к самоубийству. От Офелии, скорее всего, он просто захотел избавиться, чтобы прекратились спиритические сеансы. Разуверился, что рассерженные духи любовников его когда-либо вызовут. Тут, как и в случае с Авадоном, Калибан проявил недюжинную изобретательность, какой я в нем и не подозревал. Впрочем, известно, что личности маниакального склада бывают необычайно хитроумны. Не буду посвящать вас технические подробности, это сейчас к делу не относится. Почему он решил извести львицу экстаза? Возможно, она раздражала его своей чрезмерной экзальтированностью. С несчастной Лорелией Папушин сыграл злую шутку, которая, наверное, показалась ему больному, извращенному сознанию, очень остроумной. Другой мотивации предположить не могу. Зато к Стлевским все совершенно ясно. Мальчик слишком хвастался расположением, которое якобы высказывала ему смерть. История с пятничными рифмами и в самом деле поразительна. Слишком много совпадений. Я заподозрил нечистую игру и хотел проследить за шарманщиком, чью песенку Глевский воспринял как последний из знаков, но бродяга будто сквозь землю провалился. Я обошел в тот вечер все окрестные улицы, но так его и не нашел. Калибан был действительно помешан на любви к смерти. Он любил ее страстно, как любят роковых женщин. Должно быть, именно так Хосе любил Кармен, а Рогожин – Настасью Филипповну. Мучаясь, сгорая от нетерпения, отчаянно ревнуя к более счастливым соперникам, а гимназист еще и куражился своим воображаемым триумфом. Убив Глевского, Калибан уничтожил соперника. Он нарочно обставил все так, чтобы вы, остальные, поняли, никакое это не самоубийство. Мальчишка-самозванец. Смерть не пошла с ним к алтарю. Если выражаться языком газет, это было самое настоящее преступление страсти. Упоминание о газетах напомнило мне о Лавре Жемайла. «А что произошло с Сирано?» – спросил я. «Вы сказали, что это было убийство. Опять Папушин?» «Разумеется, смерть Жемайла не была самоубийством», – ответил Заика. Калибан каким-то образом раскрыл журналиста. За несколько минут до гибели репортер телефонировал в редакцию. Судя по всему, прямо из этой квартиры. Больше ниоткуда. И обещал доставить какую-то невероятную новость. Не знаю, что он имел в виду, но хорошо помню события того вечера. Сирано отошел к книжным полкам, посмотрел на корешки и взял один из томов. Потом вышел и больше уже не возвращался. Это было около 10 часов вечера. Вскрытие установило, что умер он никак не позднее 11. Так вот, что означало загадочное шевеление двери, которое я наблюдал тем вечером в кабинете. Я подслушивал сирены из коридора, а Калибан тем временем притаился с другой стороны, в столовой. Тогда-то он и раскрыл корреспондента. Полицейский врач установил, продолжал между тем Заика, что Жемайло скончался от удушения, однако на шее покойного, кроме странгуляционной борозды, видны еще и отчетливые следы пальцев. Очевидно, Папушин последовал за журналистом, догнал его на бульваре, совершенно пустынным в этот поздний час, и задушил, благо силы его природа не обидела. Рыхлый и низкорослый Сирана никак не мог оказать разъяренному бухгалтеру сколько-нибудь серьезного сопротивления. Затем Калибан подвесил труп на дереве, использовав для этого брючный ремень убитого. Это было уже не преступление страсти, но акция возмездия. С точки зрения Калибана, воспринимавшего членство в клубе как священное служение, Сирана был подлым предателем, заслуживающим иудиной участи. Именно поэтому было выбрано иудино дерево, осина. Тут меня, честно говоря, прошиб холодный пот. Я представил, что сделал бы со мной этот сумасшедший, если бы узнал о нашей с вами переписке. Вы хоть понимаете, какому чудовищному риску я подвергался, выполняя ваши поручения? У меня началось сердцебиение, задрожали пальцы, и, боюсь, дальше я слушал уже менее внимательно, поэтому завершение речи передаю в несколько скомканном виде. Безнаказанность двух предшествующих убийств и все нарастающее озлобление подтолкнуло Папушина к новому преступлению. Он решил умертвить Коломбину, новую фаворитку смерти. Особенно мучительным безумцу должно было показаться унижение, которому он подвергается, когда заветное послание от вечной невесты было публично объявлено фальшивкой. Коломбина же утверждала, что ее знаки в огне не горят. Тут надобно пояснить, что по глубокому убеждению Папушина, убеждению, в котором его всячески укреплял наш Дож, самоубийство является наивысшей формой ухода из жизни, или, как выразился Стерн, аристократом среди смертей. Не дав Коломбине умереть по собственной воле, Калибан тем самым разоблачил бы ее как узурпаторшу точно так же, как ранее он поступил с Левским. Именно так все бы и произошло, если бы вчера, встревоженный состоянием мадмуазель Коломбины, я не отправился провожать ее до дому. Мы простились у подъезда, но я решил проследить за ее окнами, чтобы немедленно вмешаться, если замечу что-нибудь подозрительное. Разумеется, мне и в голову не приходила мысль об убийстве. Я опасался лишь того, что барышня вознамерится наложить на себя руки. В окне горел свет. Время от времени я видел движение тени по шторе. Было уже очень поздно, но мадемуазель Коломбина все не ложилась. Меня одолевало мучительное колебание. Не подняться ли наверх? Но как будет выглядеть ночной визит мужчины к одинокой девушке? Нет, это было совершенно немыслимо. Я не видел, как Калибан проник в подъезд. Очевидно, он вошел со двора, через черный ход. Четверть третьего мне послышалось, будто сверху доносятся приглушенные крики. Однако я не мог бы поручиться, что не обманываюсь. Я весь обратился вслух, и через несколько секунд уже вполне ясно донеслось: «Нет, нет, черепа, черви!» Крики раздавались с самого подъезда. Я не понял значения слов. Да и сейчас не понимаю, что имела в виду мадемуазель Коломбина, однако немедленно бросился к парадному, как оказалось, вовремя. Несколько мгновений промедления, и было бы поздно. Здесь с Коломбиной приключилась истерика. Она зарыдала, бросилась Заике на грудь, говорила несвязные слова и несколько раз поцеловала его в лоб и щеки, нанеся некоторый урон прическе и воротничкам этого франта. Когда же девицу напоили водой и усадили в кресло, Заика сказал нам в заключение: «Теперь все, дамы и господа, клуб «Любовники смерти» я объявляю распущенным. Нет никакой смерти с большой буквы. Это раз. Той смерти, которая существует, любовники с любовницами не нужны. Это два. Придет время, и вы непременно повстречаетесь с этой скучной дамой, всяк свой час. Никуда эта встреча от вас не уйдет. Это три. Прощайте. Расходились молча. С выражением лиц преобладала растерянность и возмущение. С Проспера никто не прощался, даже его одолиски. Он сидел совершенно уничтоженный. Еще бы, как мог этот хваленый сновидец и самоназначенный спаситель душ так фатально ошибиться? Ведь сам привел в клуб опасного маньяка, всячески ему покровительствовал, по сути дела поощрял убийцу. Не хотел бы я оказаться в его шкуре. Или хотел бы, ей-богу, в положении свернутого кумира, который вчера еще был высоко вознесен, а сегодня сброшен в грязь, в унижение, в растопанности его наслаждения не менее острые, чем в победительности и успехе. Мы, немцы, знаем толк в подобных вещах, потому что начисто лишены чувства меры. Уточненную сладость позора, неведомую лишь очень гордым людям, отлично чувствовал и гениальный Федор Михайлович, самый немецкий из русских писателей. Жаль, что у нас с вами не было случая поговорить о литературе, да теперь уж и не будет. На сём, завершая свой последний отчет, ибо принятые мною обязательства исполнены, может, доложить начальству, что московской эпидемии самоубийств наступил конец, припишите эту заслугу своим усилиям, мне не жалко, я нечистолюбив, от жизни мне нужны не почести и карьера, а нечто совсем иное, чего вам боюсь не оценить и не понять. Прощайте, Виссарион Виссарионович, не поминайте лихом, я постараюсь не поминать лихом вас. Ваш ЦЦ 20 сентября.